Изабелла Зоткина. На планете Z. Часть первая. Прием на планете Z. Глава первая. Беглецы. Надсмотрщики. Они прошли в помещение, которое напоминало шатер, наспех поставленный для отдыха. Войдя в первую дверь, которая тут же закрылась, щелкнув шифр замком, они оказались в небольшой комнате, в которой за пластиковыми перегородками размещались раздевалки по обе стороны, о чем свидетельствовали таблички. Им навстречу из небольшой ниши выкатился робот, у которого на вытянутых руках, одетых в перчатки, лежало три комплекта одежды. Робот остановился в метре от них и проговорил металлическим голосом. «Я приветствую вас в моих скромных апартаментах». Он, положив аккуратно одежду на полку над нишей, указал рукой в сторону одной раздевалки. «При входе вы снимете вашу защитную одежду, сложите в специальные мешки, забросите в ящик с синей табличкой. Личные вещи сложите в специальные контейнеры, поставите их на полке под своими именами, вот в этот дезинфекционный шкаф. Далее вы сами пройдете дезинфекцию. Возьмете чистую одежду и перейдете в эту раздевалку и душевые», — он указал на вторую дверь. «После этого вы пройдете в свое жилье, где я буду ожидать вас». Он развернулся и исчез в нише. Гости прошли в указанную первую дверь. От неожиданности они замерли. Со всех сторон на них обрушились потоки розовой воды, которые разбрызгивались большими форсунками. Казалось, что этому действу не будет конца. Но вскоре с форсунок вырвались клубы горячего воздуха, который, словно пытаясь их ужалить, обжигал лицо и руки. Костюмы быстро высыхали, источая тяжелый аромат. После просушки струи прохладного воздуха с ароматом сжженного каштана окутали вошедших астронавтов. Тут же открылась противоположная от входа дверь. Они прошли в комнату, в которой аккуратно лежала сложенная в стопке чистая одежда. Взяв одежду, они прошли в душевые. Гуппи после душа на свой скафандр натянул свежий костюм. Оглядев себя в зеркало, которое показалось ему забавным, так как в нем он увидел высокого, худого человека с вытянутым лицом. «Зачем здесь повесили такое зеркало?» Задал он себе вопрос, тут же ответил себе. «Для того, чтобы ты забыл себя». Он громко рассмеялся над своей шуткой. С таким же явлением столкнулись Пуэлла и Жуль. Они посмеялись над своим отражением в зеркале. Быстро натянули предложенные вещи и вышли из раздевалки. Видя Гуппи, они рассмеялись. Три одинаковые фигуры стояли перед шкафом. Взяв личные вещи, они прошли в жилье. Робот встретил их словами. «В вашем распоряжении три рабочие комнаты, гостиная, спортзал и кухня. Пройдите в свои комнаты, положите вещи. Ваша кухарка ждет вас к обеду». Компания вспомнила, что давно ничего не ела, поэтому поспешила пройти в свои комнаты. Положив личные вещи, гости прошли к обеду. Перед ними стояла кухарка-робот. Она поприветствовала гостей и указала на стол, на котором стояла еда. Каждый член группы стал внимательно рассматривать еду. Гуппи почти влез носом в тарелку, принюхиваясь к супу. Жуль недоверчиво взяла ложку и зачерпнула зеленое варево. Пуэлла смешно сморщила нос. «Еда сбалансирована в соответствии с вашими вкусами», — услышали они голос кухарки робота. «Гуппи, ваш суп из фрешевой крупы и водорослей Хью. Пуэлла, ваша еда приготовлена по рецепту вашей бабушки из Вейлы. Это ваш любимый суп. Жуль, ваш любимый шпинатно-щавелевый суп. Вторые блюда также подобраны в соответствии с вашими вкусами. Приятного аппетита!» Осторожно, гости принялись за еду. Вскоре тарелки опустили, выпив странного вкуса воду из стаканов с непонятным рисунком, напоминающим то ли дерево, то ли животное, гости, встав из стола, вышли из кухни. Рассевшись по кругу в гостиной, они начали обсуждать свое положение. Оглядев комнату, Гуппи показал на картины, которые во все глаза наблюдали за жильцами. Здесь, на картинах, простирались красивые пейзажи. Лес, озеро и Нива. Девушки перехватили его взгляд, они поняли назначение картин. «Пуэлла, как зовут твою собаку?» — спросила Жюль. Пуэлла поняла подругу сразу. «Компас», — ответила она. «Давайте осмотрим свои рабочие места. Не просто же так нас привели сюда», — предложил Гуппи. Они прошли в комнаты, которые были словно близнецы. стол с компьютером, стул, кровать и полки для вещей. Над полками по каждой стене висели такие же, как в общей комнате, пейзажи. «Аскетично, но со вкусом!» — воскликнула Жюль. Гуппи подошел к компьютеру. На экране висела инструкция поведения. Прочитав ее, они поняли одно. Они опять в плену. Только теперь на непонятной планете без имени, в полной изоляции от внешнего мира. «Снова пещера цепей, только цивилизованная», — произнес Гуппи. «Сегодня отдыхаем, а завтра рабочий день, как обычно», — добавил он. «Ознакомьтесь с инструкцией поведения, вашими обязанностями и конкретными заданиями». Он помолчал. «Я старший. Сейчас предлагаю сыграть в игру. Помните, мы играли в нее с Шарлоттой?» «Гуппи, в эту игру надо играть вчетвером», — заметил Пуэлла. «А мы возьмем робота-кухарку или робота-дома-правителя», — ответил руководитель. «Как мы их возьмем?» — удивилась Жюль. Гуппи сощурил глаза, как делал не один раз, сразу становясь похожим на Арлекина, что говорил о том, что он что-то задумал, и проговорил. «Я очень уважал Кельвина». Достав из кармана какую-то загогульку, положил ее на стол и спросил. «Пуэлла, а почему твою собаку звали Компас? Ты же говорила, что ее звали Поводырь». «Я поняла», — воскликнул Жюль и хотела продолжать, но Пуэлла, схватив ее за руку, произнесла. «Конечно, Жюль, ты поняла, что я ошиблась. Это первую собаку звали Поводырь». Жюль, недовольный тем, что подруга не дала ей высказаться о том, что Кельвин так мастерски заставлял роботов служить им в пещере цепей, произнесла. «Я забыла, Пуэлла», — произнесла она, незаметно кладя на стол небольшой предмет. Гуппи, словно зверь, ожидавший свою жертву, моментально накрыл предмет ладонью и мастерски сбросил его на колени. В руке у него была загогулька. Повертев ее в руках, он произнес. «Как вы думаете, что это?» Девушки пожали плечами. «Я тоже не знаю. Это я нашел на моем рабочем столе. Я думаю, что это забыл мой предшественник, который работал здесь». Он, небрежно бросив загогульку на стол, встал и направился к двери. Не успел он подойти к двери, как в ней появился робот. Гуппи отодвинулся, пропуская его в гостиную. Робот повернулся к мужчине. «Вам необходимо пройти в свою комнату», — скрипуче произнес он. Гуппи прошел в комнату. На экране компьютера висела инструкция. Он внимательно прочитал весь текст, в котором сообщались правила пребывания в так называемой гостинице. Отдельной сноской стояла фраза о том, что они не могут покидать свое жилище. Обращаясь неизвестно кому, он воскликнул. «Я и не сомневался в этом». Далее шло задание и сроки выполнения работы. Ему предстояло определить назначение предмета, который лежал на его столе. Вертя деталь в своих руках, он достаточно громко произнес. «Значит, эта деталь не была забыта моим предшественником». Осматривая деталь со всех сторон, довольно долго, он, так и не поняв ее назначение, произнес. «Сложная штучка. Позже я все-таки разберусь, для чего ты предназначена». «Разберусь», — утвердительно повторил он, — «но сначала я». Он остановился, чтобы не выдать тайну, так как сразу нашел, как можно использовать загогульку в своих целях. «Робот-домоправитель будет служить не роботом-помощником». Он высоко поднял голову и, довольный своими мыслями, улыбнулся во весь рост. Теперь он напоминал Буратино. Сел за стол. Не остерегаясь слежки сторожа, достал из кармана кучку деталей и принялся за работу. «С Кельвином мы бы быстро разобрались с этим устройством», — подумал он и тяжело вздохнул, вспомнив товарища. «На решение этой задачи уйдет много времени, а у меня его нет. Я должен решить совсем другую задачу, которая тоже требует массу времени». Вскоре он встал и направился к двери. В комнате стояла кухарка, приглашая их к ужину. «Как быстро пролетело время», — подумал он. Пуэлла и Жюль тоже вышли из комнат. Гуппи подождал появления робота домоправителя, но он не появился. Они направились в столовую кухню. Сели ужинать. Гуппи показал глазами на стол и быстро стал водить по столу пальцем. «Собираемся после ужина в коридоре душевых», — написал он. Закончив еду, компания дружно встала и прошла в гостиную. Пейзажи ожили. Каждый астронавт занялся своими делами. Гуппи что-то листал, Пуэлла читала журнал, Жюль рассматривала атлас, который нашла среди книг в комнате. Ее внимание привлекло изображение планеты, которое было как бы нарочно обведено. Она присмотрелась и увидела мелкие цифры. Подумав немного, она встала и направилась в свою рабочую комнату. Подойдя к полке с книгами, отыскала справочник планет и принялась искать нужную информацию. комнату постучали. Услышав стук, Жюль быстро собрала атлас, справочник и сунула в стол. Какое-то шестое чувство подсказало ей, что в дверь постучал посторонний человек. Она не ошиблась. Робот-помидор. Так девушка крестила странного домоправителя, когда первый раз увидела его, стоял в дверях. Действительно, в сравнении с помидором хорошо подходило к нему. На нем были надеты ярко-розовый пиджак, розовые брюки темного оттенка, зеленого цвета манишка, на голове бледно-зеленая шапочка. Руки робота были спрятаны в темной зеленой перчатке. Жюль сразу объяснила появление робота в ее комнате. Перед работой с атласом она, зная, что пейзаж глаза наблюдают за ней, развернула стол и села спиной к камере. Поскольку тот, кто наблюдал за ней, а она не сомневалась, что такой наблюдатель есть, видя ее спину, дал команду домоправителю. Жюль, сделав недовольное лицо, вскинула глаза на помидор. Тот, показав ей, что надо вернуть все предметы на место, направился к двери. Жюль бросилась вдогонку, будто бы нечаянно толкнула робота, сама покатилась по полу. Робот качнулся, но устоял на полу. Шапочка слетела с его головы, открыв верхнюю часть шеи. То, что нужно было увидеть, Жюль увидела. Девушка, морщась, встала, подняла головной убор потерпевшего, погладив робота по голове, произнесла «Ваш головной убор!» Надвинула шапочку роботу на глаза, вышла из комнаты. Робот-домоправитель, выкатившись следом за ней, проследовал мимо ожидавших ее товарищей. Жестами Жюль сразу поделилась своей новостью, сообщив, что конструктивно робот-домоправитель ничем не отличается от роботов-надсмотрщиков в пещере цепей на планете драконов. «Кельвин здорово их приручал!» — воскликнула Пуэйла. Гоппи укоризненно посмотрел на нее. «Ну, это еще не все», — ответила она. «Я нашла в атласе очерченную кругом планету и цифры, думая, что это координаты, но выяснить это не успела. Помидор застукал меня». «Почему помидор?» — засмеялась Пуэйла. «Коротко и ясно», — ответила Жюль. «Ты молодец, Жюль. Я тоже кое-что сотворил», — похвастался Гуппи, вынимая загогольку с присоединенной к ней деталью с проволокой. «Нам надо выйти на волю и узнать, что там творится. Для этого надо обезвредить камеры и двух наших стражей. Камеры остановлю. Будет передаваться одна и та же картинка. Но мы не сможем выйти надолго. Наш выход быстро засекут. Но этого времени хватит нам для того, чтобы добраться до выхода из крепости. Кстати, твоя собака-поводырь работает?» «Здесь нет, стоит защита», — ответила Пупочка. «Значит, выходим завтра и связываемся с нашими медиками. Я знаю номер Нельсона. Думаю, что он не изменился. Хватило бы радиуса действия». «Хватит, они где-то близко. Поводырь засек какие-то сигналы недалеко от нас. Ты думаешь, что они могут помочь нам?» — спросила Пупочка. «По крайней мере, мы будем знать, что они на этой планете и что они живы. Потом как-нибудь вычислим их координаты, двинемся навстречу с ними». «Но как отключить робота-кухарку?» «Просто. Обезвредить на время. Думаю, что у нее такая же коробочка, как и у помидора». «Жюль, опять ты за свои приколы. Подумай, как только кухарка выйдет из строя, сразу поступит сигнал в центр управления помещением. Сработает контроль. Все, мы раскрыты. Далее ты сама знаешь, что будет». «Надо просто завязать ей глаза. Она становится, будет сообщение о сбое. Пока помощь придет, мы успеем связаться с Нельсоном», — предложила Пуэйла. «Это же самое предложение, что и у Жюль. Как только мы завяжем ей глаза, поднимется тревога», — отверг ее предложение Гуппи. «Я предлагаю следующее. Надо выходить по одному. После обеда мы отдыхаем в гостиной. Мы одинаково одеты. Я обычно пишу на отдыхе. Пуэйла, ты сядешь напротив меня. Я на свое место поставлю зеркало. Отражение тебя в зеркале будет похожим на меня. Тебе только надо сидеть боком. Лица видно не будет, а фигуры в кривом зеркале похожи. Если все пройдет гладко и шума не будет, то мы это примем за основу. Я попробую выйти осмотреться. Шифр я быстро сломаю. Завтра будем пробовать». Они поспешили к ужину. После ужина они разошлись, поскольку каждый должен находиться в своей комнате. Жюль сразу села за стол и открыла книгу, повертев ею перед камерой. Она принялась читать, затем незаметно поменяла книгу на справочник, начала искать координаты планеты, предварительно написав цифры на руке. Она так увлеклась поисками, что не заметила время ложиться в постель, о чем ей напомнила музыка, которая была неназойливой, мелодичной и успокаивающей, будто бы опытный маэстро выводил мелодию колыбельной песни. Она прислушалась. Мелодия что-то ей напоминала, но что она не могла вспомнить. Захлопнув атлас, она прошла в душевую и прислушалась. «Жюль, иди сюда!» — раздался шепот Пуэйлы. «Пуэйла, «Ты что тут делаешь?» «Жду тебя. Иди сюда». Жуль увидела вытянутую руку. «Я тебя уже жду 15 минут. Ты нарушил инструкцию. Чем ты занималась?» «Не ворчи», — остановила ее подруга. Поэла продолжала. «Я обследовала наше жилье и нашла вторую дверь. Не поверишь, она открыта. Мы можем с тобой пробраться, помнишь, как на корабле ползком, и выйти. Идем». Она потянула Жуль за руку. «Сначала надо вернуться в комнату и лечь в постель», — предупредила Жуль. «Да, конечно, я совсем забыла. Выходим через 10 минут. Включай воду». Поэла незаметно исчезла. Быстренько приняв душ, Жуль прошла в комнату, разделась и юркнула в постель. Камера щелкнула. Жуль уложилась вовремя. Наблюдение началось. Жуль скатилась с кровати и, прижимаясь к стене, вне зоны доступа камеры, двинулась к выходу. Зная, что камера настроена на зону кровати и не охватывает зону двери, она смело толкнула дверь. Но произошло непредвиденное. Включение второй камеры прямо над головой Жуль. Недолго думая, девушка вскочила и вышла в коридор, снова проследовала в душ и вскоре вернулась в кровать. Выход не состоялся. «Почему Гуппи не сказал, что есть вторая камера?» — думала пленница, проваливаясь в сон. В то же время Пуэйла готовилась к выходу. Она взяла своего помощника, собаку-поводыря, и проделала те же манипуляции, что и Жуль. Но в тот момент, когда она уже хотела открыть дверь, ее помощник подал голос. Над ее головой раздался щелчок. Пуэйла поспешила в кровать. Утром за завтраком девушки на языке жестов сообщили о своих ночных попытках выйти. Гуппи показал, что добавили несколько камер, и реализовывать первый его план не удастся. Условия жизни становятся невыносимыми. Их существование было как на ладони. Они молча подняли руку и опустили одна на другую, в душе прокричав «Виктория!». Пора было начинать работу. Они прошли на рабочие места. Компьютеры были включены. На их экранах висели задания каждому члену команды. Гуппи знал свое задание. На экране висел макет загогульки и название всех сайтов, с которым он мог работать беспрепятственно. Пуэйле предстояло писать корабль Клейма, глядя на вопросы, на которые ей предстояло дать развернутый ответ. Пупочка недовольно фыркнула. Жуль досталась разработка маршрута от планеты Цепран до Красной планеты. Она впилась в экран и проговорила. Хоть до чертовой вселенной, но до Красной планеты никогда. Гуппи не спешил заняться конкретной работой. Он начал изучать содержимое информационных сквайлов. Пуэйла принялась искать информацию о старых моделях кораблей деда. Жуль занялась реальной разработкой заданного маршрута. Время от времени она смотрела в атлас, считывая с ладони нужные координаты. Вскоре она нашла планету с нужными координатами. Это была планета под созвездием «Золотая ветвь». Название ничего не дало ей. Она углубилась в работу, думая над тем, кто пометил планету в атласе. За обедом они поделились своими заданиями. Кухарка не покидала их ни на минуту, рассказывая о блюдах, которые она приготовила для гостей. Не выдержав потока информации, Гуппи ловким движением накинул ей за воротник странную веревку. Робот-кухарка странно всхлипнул и остановился около стола. Гуппи вскочил, делая вид, что его облили горячей пищей, и, взмахнув руками, заклеил глаза камеры.